Симона глубоко вздохнула. — Да, — прошептала она, — да. Когда ты обнимаешь меня, я чувствую себя защищенной. Я забываю о своей жизни, кошмарной жизни медиума. Ты знаешь много, Рауль, но даже ты не знаешь всего. Он почувствовал, как застыло в его объятиях ее тело. Симона открыла глаза и снова неподвижно смотрела прямо перед собой. «Сидишь в этой нише в темноте, ждешь, а тьма жуткая, Рауль, потому что это тьма пустоты, небытия. Постепенно даешь себе раствориться в ней, и после этого уже ничего не понимаешь, ничего не ощущаешь. Потом приходит медленное, болезненное возвращение, пробуждение ото сна. Но такая усталость, такая страшная усталость. — Я знаю, — шептал Рауль, — я знаю. Такая усталость! — вновь пробормотала Симона, и показалось ему, что тело ее после этих слов обмякло, поникло. — Но ты удивительно, милая. Он взял ее за руки, в надежде, что превосходное его настроение передастся и ей. — Ты бесподобный, величайший медиум, которого когда-либо знал мир. Она покачала головой, слабо улыбнувшись. — Да-да, — настаивал Рауль. Он вынул из кармана два письма. — Посмотри, это от профессора Роша из Сальпетриерского госпиталя, а это от доктора Женни из Нанси. И оба умоляют тебя о проведении для них время от времени сеансов. — О, нет! — Симона вскочила на ноги. — Нет, я не буду. С этим нужно покончить раз и навсегда. Ты обещал мне, Рауль. Рауль в изумлении уставился на нее, трепещущую, глядевшую на него глазами загнанного в угол зверька. Он поднялся и взял ее за руку. — Да, милая, да, — сказал он ей. — Конечно, с этим покончено. Это решено. Но я так горжусь тобой, Симона, потому и упомянул об этих письмах. Она искоса бросила на него подозрительный взгляд. — И ты больше никогда не попросишь меня провести сеанс? — Нет, нет, — ответил Рауль. — Разве что ты сама захочешь, лишь изредка, для наших старых друзей. Но она прервала его, заговорив возбужденно. — Нет, нет, никогда. Это опасно. Говорю тебе, я чувствую ее огромную опасность. Она постояла минуту неподвижно, прижимая руки к колбу, затем отошла к окну. — Обещай мне, что сеансов больше не будет, — попросила она спокойнее, не оборачиваясь к нему. Рауль приблизился к ней и обнял за плечи. — Дорогая, — сказал он нежно, — обещаю тебе, что сегодняшний сеанс будет последним. Больше ты их не будешь давать никогда. Симона вздрогнула. — Сегодня, — прошептала она. — Ах да, я совсем забыла, мадам Икс. Рауль взглянул на часы. Она должна появиться с минуты на минуту. Но, Симона, если ты плохо себя чувствуешь... Симона едва ли слышала его. Ее мысли шли своим чередом. — Она странная женщина, Рауль. Очень странная женщина. Ты знаешь, она внушает мне ужас. Симона. В его голосе прозвучал укор, она мгновенно его услышала. Да-да, я знаю, все французы таковы, Рауль. Для тебя мать святая. И с моей стороны жестоко питать к ней подобные чувства, когда она так горюет по утраченному ребенку. Но я не могу объяснить этого. Она такая большая и черная. И ее руки. Ты обратил внимание на ее руки, Рауль? Огромные, сильные руки, совсем как у мужчины. Ах! Она снова вздрогнула и прикрыла глаза. Рауль отнял руку от ее плеч и сказал довольно сухо. — Я, право, не могу понять тебя, Симона. Ты же сама женщина. и, без сомнения, не должна испытывать ничего, кроме глубочайшего сострадания к другой женщине, матери, лишившейся единственного ребенка.